Литература. Андреева, Богомолова, Петровская. Зарубежная социальная психология 20-го столетия. Москва, 2002. Бехтерев. Роль внушения в общественной жизни. Санкт-Петербург, 1903. Грушин. Мнение о мире и мир мнений. Москва, 1967. Делигенский. Движение как субъект социально-политической психологии. Социальная психология, хрестоматия. Составитель Белинская, Тихомандритская, Москва, 1999. Московиси. Общество и теории социальной психологии. Перевод с французского. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Москва, 1984. Московиси. Век толп. Перевод с французского. Москва, 1996. Обухова. Детская психология. Теории, факты, проблемы. Москва, 1995. Парыгин. Основы социально-психологической теории. Москва, 1971. Поршнев. Социальная психология и история. Москва, 1968. Тард. Законы подражания. Санкт-Петербург, 1892. Ширковин. Стихийное влияние и внеколлективное поведение. Социальная психология. Москва, 1975. Штомпка. Социология социальных изменений. Перевод с немецкого. Москва, 1996. Яницкий. Социальные движения. 100 интервью с лидерами. Москва, 1991.